может быть, вовсе не связаны с его участием или соучастием в преступлении, а порождены им самим. Но нет, ему хотелось, чтобы они были наказанием, выпавшим на долю ему одному. Он свысока глядел на тех, кто благодаря своей толстокожести был избавлен от мук. А это и есть своеобразное высокомерие совести. Все выпавшие на его долю муки были отмечены знаком «Астарот», и ему не приходилось удивляться, что они шли именно из-за этой области, поскольку он и прежде всегда был мучим владычицей, то есть подчинялся ей, нисколько ее не любя. Иуда верил в Бога своих отцов, в Эль-Элиона, Всевышнего, в Шадаи, могущественного Господа Иакова, в скалу и пастыря, в Иагве, из чьих ноздрей, когда он гневался, вылетал пар, а из уст сверкая огонь. Он услаждал его запахами съедобных даров, и всегда, когда это казалось уместным, приносил ему в жертву быков и молочных ягнят. Но кроме того, он верил и в племенных элохимов, что было бы не так уж и страшно, если бы он только им не служил. Как поглядишь, сколь поздно еще и в сколь далекие от начал времена приходилось учителям с проклятиями убеждать народ Иакова отмежеваться от чужих богов, Баалов и Астарот, и не участвовать в жертвенных пирах моавитян, проникаешься впечатлением досадной нестойкости, склонности к рецидивам вероотступничества вплоть до самого позднего колена, и не удивляешься, что такой ранний, такой близкий еще к источнику отпрыск, как Иегуда, Бен и Кеф, верил в Астарот, в эту необычайно популярную и повсеместно, хотя и под разными именами почитаемую богиню. Она была его госпожой. Но он нес ее иго, такова была печальная, печальная для его ума и для его назначения действительность. Так как же ему было не верить в нее? Он не приносил ей жертв в узком смысле слова, то есть не сжигал для нее быков и молочных ягнят. Но жестокий ее бодец добивался от нее более печальных, более страстных жертв, которые он приносил ей не радостно, не с легким сердцем, а только по принуждению, ибо ум его не соглашался с его вожделением, и не было случая, чтобы, высвобождаясь из объятий какой-нибудь храмовой служительницы, он не сгорал от стыда и не предавался мучительнейшим сомнениям своей пригодности к преемничеству. Когда же братья сообща устранили Иосифа, Иуда стал считать муки Аштари карой за свое злодеяние, ибо муки эти усилились. Они не только терзали его изнутри, но и одолевали извне. И вернее всего будет сказать, что с тех пор он искупал свое преступление в аду, в одном из имеющихся на свете адов, в аду пола. Многие подумают, наверное, но это еще не самый страшный ад. Но кто так думает, тому неведома жажда чистоты, а без такой жажды ада вообще нет, ни этого, ни какого-либо еще. Ад существует для чистых. Это закон нравственного мира. Ведь ад существует для грешников, а погрешить можно только против своей чистоты. Будучи скотом, нельзя совершить грех и получить хоть какое-то представление об аде. Так уж устроено, и ад населен, несомненно, лишь самыми лучшими людьми, что, конечно, несправедливо, но что значит наша справедливость? История женитьбы Иуды и браков его сыновей и их гибели в браке — история крайне странная, жуткая и, собственно, неясная. Так что говорить об этом сплошь недомолвками приходится не только из деликатности. Мы знаем, что четвертый сын Лии рано женился. Этот шаг он сделал из любви к чистоте, чтобы, связав и ограничив себя, обрести мир. Но тщетно. В расчет не были приняты госпожа и ее бодец. Его жене, чье имя до нас не дошло, наверное, ее редко называли по имени, она была просто дочерью Шуи, того хананьянина, с которым Иуда познакомился через своего друга и главного пастуха Хиру из деревни Адалам. Этой его жене приходилось много из-за него плакать и многое ему прощать, что несколько облегчалось, правда, счастьем материнства, трижды ей улыбнувшимся, недолгим счастьем, ибо мальчики, которых она дарила Иуде, были только поначалу милыми, а потом становились скверными. Полбеды еще младший Шева, родившийся не сразу после первых. Он был только человеком болезненным, зато старшие, Ир и Онан,